Но, несмотря на то, что русский был резок, мальчик ему нравился. Действительно нравился. Да и Уильям тоже. Он просто не знал, как показать свою симпатию к ним. Он никогда этого не делал. Никто никогда не говорил ему, как это делается. Глава 54. Урга. Урга беспокойно ворочалась под солнцем, зажатая в низине темными горами. На нее падало достаточное количество солнечного света, спускающегося с безоблачного улыбающегося неба. Но как только он касался ее узких тропинок и зловонных улиц, как тут же утрачивал весь блеск, становясь серым и болезненным. Крыши домов были позолоченными, а верхушки храмов были украшены солнечным светом и драгоценными камнями. Но сами здания были окутаны тенями, и отражавшийся эхом по всему городу звук огромных труб казался скорбным и крайне вялым. Меланхоличная равнина, на которой на несколько километров вытянулся город, была окружена горами. Сам город делился на три части. Маймайченг, китайский торговый квартал, находившийся на востоке, чьи магазины и склады были сейчас пустыми и заброшенными. Гандан, серый город Лам, с его храмами и учебными заведениями, в которых изучали теологию и медицину, лежал в западной части. И центр Такхуре, где за толстыми стенами, выкрашенными в тускло-красный и белый цвета, обитал живой Будда, бродивший по комнатам, полным священных реликвий и тысяч тикающих часов, каждый из которых показывали разное время. Время здесь ползло с таким неприятным звуком, от которого по коже бежали мурашки. Он напоминал звук, с которым сползает по склону горы лед. Медленно двигались процессии паломников, ходивших или ползавших вокруг своего бога под звуки труб, гонгов и голосов 10 000 священнослужителей, мечтательных, дрожащих, отдающихся эхом. Все было как прежде, ничего не менялось, не было никаких новшеств, кроме действующих лиц. Они были в древних одеяниях и произносили древние слова, поворачивались и кланялись там, где это положено было делать, зажигали нужные благовония, как это делали до них поколения актеров, как это делали они сами в своих предыдущих жизнях. Точные, вычурные манеры и слова, ни одного нового звука, ни одного нового жеста, а в покоях Будды тикали и звонили в тишине будильники. В центре мрачно восседал, одетый в ярко-красной одежде, Роман фон Унгерн Штернберг, и глаза его после бессонных ночей казались тяжелыми. Он сидел в центре своего военного лагеря, состоявшего из множества теплых палаток, и планировал небольшой апокалипсис. Он пил из крошечной чашки китайский чай и курил черные ароматизированные сигареты, но мысли его были далеко. Он встал и подошел к выходу из юрты. Она находилась во дворе заброшенного торгового дома, принадлежавшего великому дому Шанси, хозяином которого являлся Тэшэнг Куэй. По решению Унгерна здесь расположился бурятский полк под командованием Сухарева. Поблизости были монгольские и татарские полки, возглавляемые Баиргуром и Резухиным. Но Резухин 2 недели назад ушел на юг с русским отрядом и до сих пор не вернулся. Город наполнял его ноздри каким-то странным запахом, пряным и кислым, смесью святости и продажности, смесью безгрешности с жадностью и простой примитивной человеческой сущностью. Он не выбирал Ургу. Злой Рок сделал за него этот выбор и направил его сюда, чтобы он служил его целям. Затушив о дверной косяк наполовину выкуренную сигарету, он тут же зажег другую. Его пальцы, покрытые никотиновыми пятнами, слегка дрожали. Была середина дня, время выслушивать доклады, поступившие к полудню. Обычный дневной шум, людские голоса, ржание лошадей расслабляли его, показывая, что все нормально. Его воины не знали, какие тяготы лежали на нем, какие волнения и тревоги. Все ради них. Когда придет время, они вместе с ним сядут на коней и уедут из Урги, как всадники ада, разрушая все, что окажется на их пути.